Глава 21. «Я не доверяю им». Александр скривил тонкие губы, глядя через плечо на молчаливого священника. Святой отец опустил на круглый стол старую книгу, ранее взятую им с одного из многочисленных стеллажей библиотеки. Он положил ладонь на ее ветхую, почти вытертую обложку. Время не пощадило ни одной буквы на ней. Но мужчине это и не нужно было. Содержание он знал наизусть. «Орден всегда приветствовал Фаустинов, Александр», – тихо отозвался священник. «Я считаю излишним напоминать вам, что выказывать недоверие в данном вопросе – не самый лучший шаг». Достаточно наглядевшись на горевший камин, хозяин дома резко развернулся. Александр немедленно привел чувство равновесия, едва встретился взглядом со священником. Пожалуй, он и в самом деле рисковал попасть в опалу у глав ордена. Чтобы продолжать собственные изыскания, просто жизненно необходимо придерживать язык. Но остановиться порой было невозможно. «Предпочитаю контролировать свое тело и разум», – сухо сказал Александр. Священник сдержал легкую улыбку. Он в последний раз бережно коснулся книги, заложил руки за спину и подошел к камину. «Я наслышан о вас, Александр. Если некоторые служители нашего дела принимают в свое тело высший дух, отдаваясь воле Божией, то вы имеете собственную одержимость. С одной стороны, я не могу не восхититься вашим упрямством и, несомненно, благим решением. Но это не должно становиться ненасытной жаждой». «Вы верите в Бога, святой отец?» Голос Александра зазвучал глухо и тихо. Задумавшись, священник долго смотрел на искрящиеся поленья в камине. «Верю», – тихо отозвался он. «Желали вы когда-нибудь...» «Вы рассуждаете о Божьем знамении», – перебил его святой отец. «Уже столько лет вы желаете получить это знамение. Вы... спите по ночам, Александр?» «Нет», – коротко бросил хозяин дома. «Полагаю, что в своей одержимости вы рискуете пропустить то, чего так неистово желаете», – покачал головой гость. «Но неужели вам никогда не хотелось увидеть своими глазами?» – воскликнул Александр. «Я вижу достаточно и зла, и добра в этом мире. Невозможно отрицать очевидное. Мне не обязательно держать ангела Господня за руку, чтобы верить в его существование». Святой отец прижал маленькое распятие к губам, устыдившись того, что повысил голос. «Однажды», – задумчиво проговорил Александр. «Однажды?» – священник поглядел на холодный профиль хозяина дома. «Однажды моя рука коснется его. Искренне надеюсь, что вы не схватите лишь край его одежд». Святой отец остался стоять у теплого камина. Александр, повторяя жест гостя, за спиной сцепил руки в замок, молча окунувшись в свои тревожные размышления. Священник был послан из Марселя и слишком зачастил в гости. К тому же Константин, присланный ранее тем же главой ордена, также не давал Александру покоя. Странный человек, говоривший с ним, казалось бы, на одном языке, но он не понимал ни слова. Посланник вечно появлялся словно из воздуха и постоянно выводил его из себя. Что это? Доверие к его работе пошатнулось? Орден проверяет его? К чему тут в его доме этот проклятый Фаустин? Как глава правительства ордена, на этой вверенной ему территории Александр предпочитал быть уверенным в лояльности своих людей. Вмешательство же неведомых, к тому же невидимых сущностей, которые он, несмотря на заверения и указания верха, никогда не считал правильным, хозяин дома находил отвратительным. Город в последние дни словно увяз в липком темном тумане, и, казалось, это замечал только он. Последние два убийства заставляли предположить и еще один отвратительный факт. В городе была сила, способная позволить более низким тварям покидать свои норы. Демон. Один из высших. это чистейшее зло, а значит...» Александр почувствовал, как в висках застучало. Охотничий инстинкт заставил все его тело напрячься. «Там, именно там он мог приблизиться и к нему, чистейшему свету». «Жуй!» – довольно пробормотал Миша с набитым ртом, продолжая уплетать принесенную в бумажной коробке еду. Маргарита вяло помешала содержимое своей порции в яркой упаковке, но аппетит пропал полностью. Она сделала над собой усилие и проглотила кусок. Этот факт сделал счастливым ее приятеля, и девушке самой стало немного легче. «Миша, ты как будто неделю не ел», – Воронцова улыбнулась, глядя на молодого человека. «Угу». Сазонов, отставив пустую коробку, краем глаза поглядывал на то, что была в руках у подруги. Маргарита не выдержала и рассмеялась. «Держи, ешь». Она протянула свой обед другу, любуясь, каким бодрым он казался сегодня. Лицо Михаила дышало свежестью, и следа не осталось от синяков под глазами. «А ты?» – взволнованно поинтересовался молодой человек. «Я поела с Верой перед тем, как выйти, так что держи, Миш». Михаил принялся за вторую порцию и болтал, не умолкая. Маргарита продолжала отстукивать ботинками бессмысленный ритм и не прислушивалась к сути сказанного другом. Речь Сазонова текла, как бурная река. Он искренне старался отвлечь ее, но Маргарита чувствовала себя совершенно разбитой и способной только сидеть отрешенно на каменной ограде, не имея больше ни одного желания. Хотя одно было. Воронцова подняла взгляд, осматривая окрестности. Вредный котенок сбежал. Она понадеялась, что он достаточно умен, чтобы вернуться домой. Ведь если не вернется к вечеру... «Мне придется идти искать тебя, кот», – тихо прошептала Маргарита. «Что?» Михаил заглянул в ее лицо, но девушка тряхнула головой, мягко улыбаясь ему. «Кот сбежал, когда Вера уехала. Я немного волнуюсь». «Вернется», – заверил подругу Сазонов. «Рит, я вот что думаю. Тебе не нужно оставаться дома одной, слышишь?» «Я не одна», – возмутилась Маргарита. «А с кем? С котом?» Михаил кинул пустую коробку в стоявшую рядом урну и поднялся, вставая перед подругой и заслоняя приветливое солнце. «Поживи у Сунан». Друг произнес имя Юнхи с таким кислым видом, что Воронцова не удержалась и повторила его гримасу, делая несчастное лицо. «По крайней мере, ты будешь там в безопасности», – глухо добавил Сазонов. «Ради бога, Миша, в какой безопасности я могу быть в компании Сунан?» – усмехнулась девушка. «Я не шучу, Рита», – сухо отозвался Михаил. «Какого черта твоя тетка собралась путешествовать именно в это время?» «Миша!» «Ты должна побыть с семьей Юнхи», – продолжал настаивать друг. «Дом под охраной. Никто чужой ко мне не зайдет. Ты же сам это понимаешь». Расстроилась Маргарита. Михаил неожиданно схватился за голову и нервно взъерошил светлые волосы. А затем внезапно поглядел на подругу таким взглядом, которые оторопелая девушка видела впервые. «Ни один замок не способен остановить то, что ты сама». Сазонов осекся и замолчал. «Что сама? Миш, да что с тобой?» Маргарита протянула руку, желая коснуться друга, но он отодвинулся и отступил назад. «Эй!» Она поджала губы, затем протянула открытую ладонь, предлагая молодому человеку положить свою руку. Но Михаил снова отстранился от подруги, и она готова была поклясться, что заметила, как он пытался скрыть смятение. «Тебе снова плохо, Миш?» «Я в порядке». Сазонов нервно спрятал руки в карманы с таким видом, будто девушка собиралась их откусить. «Я обещаю быть осторожной», – Маргарита улыбнулась. «Ты на это не способна, Воронцова», – со стоном произнес Михаил. Она изобразила обиду и поднялась с ограды. «Миш, я обойдусь без всего этого, ладно?» Маргарита снова принялась осматривать парк, вглядываясь в каждое темное пятно, которое крылось в тени деревьев и покрытых свежей блестящей листвой кустов. «Твоя простуда, она прошла, Рита?» Сазонов осторожно присел на край ограды, настороженно глядя на подругу. «Я в порядке». Девушка медленно подсела ближе, боясь спугнуть своего растерянного друга. «Рита, давай сбежим». «С Сейчас Сазонов не смотрел на нее, подставляя лицо теплому ветру и закрывая глаза. Маргарита мягко улыбнулась, глядя на его профиль, и ее плечи вздрогнули от тихого смеха. «И куда же мы направимся, Миша?» «Да никуда». Молодой человек нервно хмыкнул и поддел носком ботинка ногу подруги. В ответ Маргарита, шутя, стукнула его каблуком, заставляя оставить ее обувь в покое. «Ты уже сделал это?» протянула Воронцова загадочным голосом, теперь толкая друга своим плечом в плечо. «Не понимаю я тебя». Михаил в полсилы толкнул Маргариту в ответ. «Ты уже пригласил Сунан?» Медовый голос подруги резал без ножа. Сазонов печально вздохнул и полез во внутренний карман своего расстегнутого серого пальто. Белоснежный конверт был вытащен на свет Божий. Золотистая печать на нем сверкнула на солнце. Молодой человек постучал ребром приглашение по ладони, сгорая от желания разорвать бумагу на тысячи мелких кусков. «Ты до сих пор не отдал его Юнхи?» Маргарита улыбнулась. Дамиан из-за кустов вглядывался в бледное лицо своей пленительницы и злился на тонкие ветки, которые качал ветер, мешая обзору. «Ну, давай». Воздух сгустился вокруг Лефевра, темнее и клубясь, но весь мрак немедленно рассеялся, стоило ему на мгновение отвлечься. Что происходило? Почему он не мог обернуться? Дамиан прекрасно слышал каждое слово, произнесенное сидевшей парочкой, но... проклятие! Сила просто отказывалась подчиняться ему. «Давай!» Демон тряхнул головой, немедленно рассыпаясь в облаке дыма. Еще мгновение, и маленькая быстрая тень ловко скользнула к каменной ограде. «Оно не именное, ты знала?» Михаил помахал перед собой конвертом, нервно хмыкнул и подсел к девушке еще ближе. «Не именное?» Маргарита выхватила приглашение, радостно увидев, как пушистый проказник шустро взобрался на ограду. Дамиан победоносно восседал между ними, сверкая глазами сапфирами. Следующая попытка Михаила придвинуться была немедленно пресечена тихим рычанием. Кот собственнически положил передние лапы на ногу девушки, молотя хвостом по шершавой плите. «Ты вернулся!» Маргарита ласково погладила его и раскрыла конверт, вытаскивая лист, исписанный безупречными золотистыми буквами. Михаил поджал губы с горечью, глядя на подругу, которая вполне искренне делала вид, что не понимает его намеков. Хотя, зная ее, Сазонов был уверен, что Маргарита действительно не понимала. «Да, Рит». Слова комом застряли в горле. Михаил расслабил галстук. «У тебя этих бумажек уже штук 100, верно?» Воронцова усмехнулась и легонько стукнула друга приглашением по светлой голове. «Совсем глупый. С какой-то стати у меня их должна быть сотня». «Вот так, значит, да?» Михаил обиженно выхватил конверт и затолкал его обратно в карман. «Как ты вообще собираешься туда идти, Воронцова?» «Предложение о побеге еще в силе, Миша?» Маргарита смеялась, поглаживая довольного котенка. От удовольствия он выпустил когти из мягких лап, норовя зацепиться за тонкие гольфы. Девушка осторожно убрала лапу, удерживая ее в своей руке и перебирая пушистую шерсть на каждом небольшом кошачьем пальце. Михаил смирился и покачал головой, принимаясь выспрашивать подругу о планах на летние каникулы. Все лишь бы отвлечь ее от мысли о том, что солнце за их спинами неумолимо опускалось, плавясь медным диском и склоняясь к темнеющей земле. Как она проведет эту ночь? Именно в такие моменты Сазонов проклинал то обстоятельство, что не мог оказаться на месте Сунан и остаться с подругой столько, сколько потребовалось. Может, пообещать Юнхи свидание, и тогда она согласится погостить у Риты. Михаил вздохнул. Некоторые вещи были просто выше его сил.